Глава 29. Арина Максимова. Сознание возвращалось медленно и мучительно, будто я долго-долго плыла сквозь мутные вязкие воды. Глаза открывались с трудом, а в голове царил полный хаос. Первое, что я ощутила, это непривычная легкость. Наверное, Илья все-таки не наврал, когда говорил, что поспать будет полезно. Хотя, конечно, я все равно собиралась его за это прибить. Нечего было меня усыплять. Я что, маленькая? Палата была пустой, но на небольшом диванчике сбоку лежал знакомый домашний плед, под которым всегда спала Анька. Смятая подушка явно говорила о том, что сестра провела здесь ночь. Это успокоило. Как минимум, не чувствую себя такой одинокой и заброшенной. Вот только где она сама? Я кое-как потянулась к тумбочке, где лежал телефон, и взяла его дрожащими пальцами. Сердце мгновенно ухнуло вниз, когда я увидела несколько непрочитанных сообщений от Кости. Рука зависла над экраном. Господи, страшно-то как, если там плохие новости про сына? Нет, Арина, нельзя даже думать об этом, если начну прокручивать сценарии с моим малышом, который сейчас где-то совсем один и такой беспомощный, точно сойду с ума. Я зажмурилась, глубоко вдохнула и все-таки открыла чат. Но там не было ничего ужасного. Напротив, сообщения были настолько теплыми и искренними, что на глаза навернулись слезы. «Ариш, родная, не переживай, мы найдем нашего сына, обещаю тебе. Мы прямо сейчас переворачиваем город вверх дном, просто верь мне». «Солнце, как ты себя чувствуешь? Пожалуйста, набирайся сил, я мечтаю вас обоих наконец-то обнять. Скоро все будет хорошо, поверь». Но тут взгляд упал на другое сообщение, на этот раз в другом мессенджере с совершенно незнакомого номера. Сердце пропустило удар. Неужели снова Андрей? Пальцы дрожали так сильно, что телефон чуть не выскользнул из рук. Я открыла чат и увидела, что это фотография и видео, которые неохотно загружались из-за слабого больничного интернета. Я молилась, глядя на экран, пока картинка не стала наконец-то отчетливой. Это был он. Мой сын, маленький родной комочек, лежащий в какой-то старой, явно потрепанной люльке. На ручке был грубый бинт. Он спокойно шевелился, но самое главное, был жив. Мой ребенок жив. Я судорожно открыла видео и, не отрываясь, смотрела на каждое его движение, ловила каждый вздох, каждое шевеление пальчиков. Господи, слава Богу! Сердце от радости и облегчения забилось еще сильнее. Я тут же переслала все Косте, не думая ни секунды. Но вслед за этим облегчением в голове вспыхнули вопросы. Зачем Андрей это делает? Почему вообще он пошел на такое безумие? Ведь недавно он предлагал мне помощь, говорил, что будет рядом. А теперь такое? Это просто не укладывалось в моей голове. В памяти всплывали бесконечные разговоры с Анькой, ее слова о том, что Андрей ей совсем не нравится, что он мутный тип, и лучше держаться от него подальше. Дура, но почему я ее не слушала? Едва я отправила сообщение Косте, как дверь палаты мягко открылась, и внутрь заглянула медсестра. Милая, улыбчивая девушка с добрыми глазами. «Доброе утро, Арина», — мягко сказала она, подходя к кровати и привычно измеряя мне давление. Я ощутила легкое сдавливание манжеты тонометра, медсестра внимательно сверилась с цифрами на дисплее и удовлетворенно кивнула. «Отлично, давление уже практически в норме». Потом она проверила пульс, температуру, внимательно осмотрела шов, слегка надавливая вокруг него. «Анализы у вас тоже хорошие, воспаления нет, и это самое главное», — улыбнулась она, помогая мне осторожно приподняться и протягивая стакан воды. «Спасибо», — прошептала я с благодарностью, принимая стакан. «Кстати, ваша сестра ненадолго отъехала, ее срочно вызвали на работу, но она скоро вернется, не волнуйтесь». Я кивнула и неожиданно поймала себя на мысли, что давно пора привести себя в порядок. Больничная койка, куча операций. Наверное, я сейчас больше похожа на какое-то потрепанное пугало, да и пахло, видимо, соответствующе. «Слушайте, а мне когда можно будет встать и душ принять?» — неуверенно спросила я, искоса глядя на медсестру. Она тут же улыбнулась. «Да хоть сейчас. Вставать вам уже давно пора, Арина. Конечно, ноги будут поначалу не слушаться, но я помогу. Правда, душ работает только в конце коридора. Дойдем?» Я кивнула, хотя внутри сразу заныло от страха. Под ее руководством я медленно спустила ноги с кровати, осторожно коснулась пола. «Господи, Это было так страшно. Ноги тряслись, как у новорожденного олененка, мышцы словно были чужими и совершенно не слушались меня. Каждый шаг давался с огромным трудом. Я крепко вцепилась в медсестру, осторожно перебирая ногами, которые предательски дрожали. Коридор казался бесконечным, расстояние до поста медсестер мы преодолели минут за 5, и я уже тяжело дышала, покрываясь холодным потом. «Арина, вы сможете пройти до конца коридора сами?» — мягко спросила медсестра, когда ее кто-то окликнул. «Я сейчас подойду, только кое-что уточню. Не волнуйтесь, у вас точно получится!» Я кивнула, собираясь с духом, и, цепляясь за стену, двинулась дальше сама. Путь в конце коридора казался теперь настоящим марафоном, а в висках уже стучала кровь. Но, наконец, я дотянулась до двери, толкнула ее и с облегчением вошла в небольшое помещение с душем и туалетом. Облокотившись на раковину, я закрыла глаза и попыталась отдышаться. Дверь за мной мягко закрылась. Я облегченно выдохнула. «Сейчас, секунду, просто отдышусь немного». «А я думал, что после родов живот сразу уходит». Легкий, чуть насмешливый голос ударил в спину. Холод мгновенно пробежал по позвоночнику. Я резко распахнула глаза и медленно обернулась, цепляясь за раковину и чувствуя, как ноги снова начинают подкашиваться.